Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Дорогие братья и сестры, православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Тамрусий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Мы начинаем сегодняшнюю нашу передачу с письма. Пишет вам раба Божия Галина, 73 года. На моем попечении 93-летняя моя родная тетя. Кроме меня у нее никого нет. Сын и муж давно умерли. Сейчас она не встает. Больные ноги, одна сломана. Я читала у святых отцов, что близкие должны позаботиться о достойном уходе в жизнь вечную своих тяжкоболящих, пригласить батюшку, исповедоваться, причаститься. Но беда в том, что она неверующая, хотя родилась в православной семье, крещенная еще до революции, и до 12 лет ходила в церковь, вступила в пионеры к великому горю своей мамы и отошла от Бога, от церкви. Всю жизнь занималась наукой. Все мои слабые попытки ей посоветовать, покаяться, причаститься, приводят к ропоту на Бога. За что твой Бог наказал меня? Я потеряла сына, а я никому зла не делала, а только добро делала. Жить не хочу. Посоветуйте мне, как мне поступить, как и кому помолиться, чтобы Господь ее вразумил. Батюшка, что можно ответить на это письмо? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, когда человек не воспитан в православном духе, точнее, в религиозном, и когда у него в голове он только является материалистом, конечно, ему очень трудно поверить, что есть другой духовный мир, что этому человеку трудно поверить, что когда-то он был в утробе матери, теперь в материальном мире, и переходит он еще и в духовный мир, где нам Господь приготовил небо. Это, конечно, болезнь века. И, конечно, Господь, поскольку Он чистейший Дух, Бог – это любовь, Он никогда никого не наказывает. Он, бывает, дает наказ нам. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, почитай отца и мать, и буду долговечен на земле. Не раздражайся, не возмущайся там. И, конечно, вот эти заповеди, которые нам Господь дал, чтобы мы их исполняли, и Бог никогда никого не наказывает. Слово «наказание» – это когда родители дают своим детям наказ, чтобы они себя вели нравственно, чтобы не совершали преступления. Если они исполнили наказ своих родителей, то в их жизни все станет хорошо. А если они не исполнили наказ, то, конечно, сами виноваты в этом. Поэтому Господь и дал нам наказ этот. И поскольку мы его не совершаем, отвернулись от Бога и верим только в эту временную жизнь, и не верим, что есть потусторонний мир, что нам Господь создал еще небо, конечно, тогда происходит разрушение в душе человека, и он обижается на Бога. Хотя в этом человеке и веры нет. Просто эти слова говорит, почему Бог меня наказал. Потому что человек верит, что Бога нет. Ну и надо сказать, что для того, чтобы этого человека отправить в другой мир духовный, для того, чтобы его примирить с Богом, конечно, вот эта бабушка, которая 73 года, она для нее не авторитет. Надо, возможно, пригласить какого-то священника или другого человека, более авторитетного, чтобы с ней поговорить, чтобы привести ее к покаянию и к вере. Не хочет она, батюшка, священника? Может быть, кого-то из знакомых? Просто да, пока вот, начать с да. этого? Я вот, допустим, однажды был на Украине. Наша одна матушка Анастасия. Отец ее никогда в жизни не каялся. Но мне пришлось приехать и помочь в огороде посадить картошку. Так мне пришлось с ним 3 дня вот выслушивать его, как он воевал, да чуть его немцы не закопали в могилы, потому что и он сам эту могилу для себя копал. Пришлось все выслушать. Ну, между прочим, еще кое-что я говорил ему. И вот уезжая, я говорю: «Желаете покаяться?» Он: «Желаю». Но поскольку он сильно пил, вот этот бес пьянства не давал ему чувства покаянное. И он покаялся. Я даже о вине ни слова не говорил. Когда сел в машину, и он подходит: «Ну, Башка, до свидания». И у меня была маленькая бутылочка, четушка, вот, коньяка греческого. Он схватил руку и поцеловал ее вместе с бутылочкой. И говорит: «Батюшка, я в самом большом грехе не покаялся». Я говорю: «В чем же? А я же ведь всю жизнь пил». Я говорю: «Ну, пойдем поисповедуемся». И так он во всем, можно сказать, рассказал. И мы помогли поисповедоваться. Ну и стал в церковь ходить, стал причащаться и жизнь свою закончил, примирился с Богом. Конечно, сам Бог действует. Видать, Господь уже знал, что время уже пришло к концу. Поэтому и с этой бабушкой, поскольку она воспитана в этом духе, так эта идеология, она уже вся рухнула. Все с ней кончено. А вот в сознании еще этот человек держит эту идеологию марксистскую. А куда денешься? Господь-то есть. Есть потусторонний мир. И без него не обойдешься. Так что должна бабушка молиться за свою бабушку старшую, чтобы Господь послал человека более авторитетного, который мог бы на ее уровне поговорить, убедить, сказать ей. Как-то мне пришлось с одним человеком беседовать. Он говорит: «Я материалист, я верю в материю, и для меня первичная материя, а сознание вторичное». Но это было в 70-х годах. Спрашиваю его: «Я говорю, вы что-нибудь кончали?» «Да, я институт кончал». «Я говорю, вы работу, диплом написали?» «Писал». «Я говорю, вот прежде чем написать дипломную работу, где она у вас была?» «Ну, где? В голове». «Я говорю, вы собрали книги, написали работу, вот ваш труд, он имеет вес, имеет объем». Я говорю, вот скажите, что было первично? Вот эта работа? Или в эту работу заложено сознание? Он, ну, конечно, сознание. Я говорю, так первично что? Не материя, а сознание. И он осекся. Я говорю, видите, как просто все. Труд создал человека. Сколько тысяч лет и шаг трудится, нисколько умнее не стал. Все таким же упрямым и остался. Ну, такие люди говорили, что религия – это опиум народа. А что такое опиум? Это наркотик. Человек больной, страдает в болезнях, принимает в малой дозе этот наркотик, приносит ему огромную пользу. Религия – дурман. А ведь дурман – это лекарство, растение, из которого готовится лекарство белладонна, и человек, принимая в малой дозе, приносит ему тоже пользу. И, конечно, страшно человеку, который верит, что Бога нет. Все основано ведь на вере. И человек оставляет этот мир, переходит в вечность. И даже вот такой человек, который верит, что Бога нет. Душа вышла, и вдруг оказался духовный мир. Так вот, верующий человек, он здесь себя готовит в духовный мир. Ему радостно живется. Он в добрых делах живет. Всем добро творит. В этом и радость. С Богом иметь общение. А тот человек, который верит, что нет Бога, все из ног уходит. Как один атеист умирал, и друг его пришел. Он ему говорит, все, конец, я отлечу. Он, куда ж ты летишь-то? Все, не знаю куда, но я лечу. Он говорит, держись. Он говорит, не за что держаться. Все, говорит, полетел. Вот так и демоны забрали его душу. Мы слушаем звонки. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Да, добрый вечер. Меня зовут Виктор. Я рад вас слышать. Мне несколько раз помогли советом. Я хотел вас спросить, вот как раз по такой теме, которую вы сейчас затрагиваете. Дело в том, что ну, у меня научное образование, хотя я пытался учиться в Свято-Тихоновском богословском институте, но Бог не дал как-то по жизни. Не получилось еще. Я очень часто разговариваю с такими людьми, которые вот ученые, так сказать, по складу, материалисты при этом. Вот, и вопрос всегда с ними о Боге сводится к простой вещи. Что первично, материя или Бог? Я говорю, ведь вы научные работники, да? 15-18 миллиардов лет назад из ничего, в точке сингулярности, одна точка, которую любой астроном любого института может показать вам, где она находится в пространстве, из в нулевой точке, радиус у нее ноль был, был всплеск энергии, и там родилась вся материя. Эта материя не вечна, она там будет распадаться и так далее, там определенный по распаду протона и так далее, там неважно. Вот, но это все возникло там. И этот взрыв виден сейчас. На любой астрономической площадке можно видеть значит, свечение того взрыва, который был тогда. Это называется ну, свечение остаточное, которое вот эти 18 миллиардов лет или 15 миллиардов лет земных, конечно, пронизывает все пространство. Вот. Когда я так говорю и проповедую, они иногда как-то слушают. Я не знаю, правильно ли я поступаю вот таким образом воздействия. Понимаете, если Бог не отнял у них разум, они начинают понимать что-то. И второе, вы знаете, я обращаюсь уже к православной, так сказать, вещи. Это вот это свет, который на Пасху православную возникает у гроба Господня. Он имеет другое свойство, он не обжигает это пламя и так далее. Как-то об этом мало говорят, но на них это тоже воздействует. Прав ли я, когда я веду такой разговор с этими людьми? Или надо к ними более, так сказать, канонически подходить? Ну, спаси Господи вас. Говорить надо. Вот. Ну, что лично мы скажем, что гипотез очень много, как мир возник. Но самая лучшая гипотеза из 100 с лишним. Говорят, что мир возник из хаоса. Произошел взрыв. Но мне пришла такая мысль в голову. Взять книгу «Война и мир» Льва Толстого. Ее можно прочитать, и можно ножницами разрезать на отдельные буквы. И будет большая куча букв. Если эти все буквы рассыпать по земле, будет ли книга «Война и мир» Льва Толстого? Говорят, нет. Будет хаос. А чтобы вот из этих букв опять написать книгу «Война и мир», что надо? Ну, говорят, надо собрать. Ну, дворник собрал метелкой в кучу. А теперь что надо? Голову. Голова есть у обезьяны и собаки. А что к голове надо? Разум Льва Толстого. Да для того, чтобы из хаоса создать такой прекрасный, разумный мир, что надо? Высший разум. Вот этим высшим разумом является Господь. Господь – это чистейший дух. Бог – это любовь. Вот если мы, допустим, самолетом поднимаемся с земли и глянем вниз, ну, допустим, километр, и мы видим, там маленькие крохотные машины идут. Если человек там идет по дороге, так он и незаметен. Это поднялись только на километр там два. Но представьте, если от Земли до Солнца 150 миллионов километров, кто человек? Это микроб. И вот этот микроб поднял руку против Творца. Говорит, Бога нет. И дурачит весь народ. Почему он дурачит? А потому что он уже Богу не служит, а служит сатане. И помрачился от тяжких грехов. Конечно, та душа, которая стремится к Богу, то есть к добру стремится, это прямая дорога к Богу. И, конечно, ученые, нет таких ученых, которым могли бы доказать, что Бога нет. Наука, она не ищет Бога. Есть только одно. Одна наука – это богословие, которое не доказывает, а говорит о Боге. И все науки, какие есть, они только изучают то, что Бог создал. То, что Бог создал. Люди, которые астрономией занимаются, они изучают Вселенную, эти галактики. Медицина изучает живые существа, как человека. Археология только роется в земле. То, что Бог создал. Так что нет такой науки, которая могла бы доказать, откуда взялась жизнь. Вот это самый центр. Откуда все произошло. Кто так все разумно создал. Все красиво. И, конечно, если мы даже глянем на человека, что у него лишнего, когда видим, ничего нет. Если смотрим, брови. Для чего у человека брови? А для того, чтобы, когда пот идет, не попало в глаза, пот не залил. А для чего ресницы? Чтобы от комаров, от пыли предохранять глаз. А почему слеза соленая? Постоянно глаз омывается. А для чего ноздри у нас? Для того, чтобы дышать. А зубы? Для того, чтобы пищу перемалывать. А язык, чтобы говорить. И какая пища идет. Агенты доносят в печень, какая пища приходит. А печень вырабатывает уже соки и пища, которая поступает, для того, чтобы все это расщепить. И все распределяется, куда кровь, где куда, чтобы в кости, в ногти. Это же ведь разумно, это огромная фабрика. А мы даже об этом не думаем, кто так все разумно создал. Это мы только чуть-чуть дочек коснулись. А во Вселенной всего интересного много. И, конечно, чудес много, но человек закрывает глаза, и, как Господь говорит, люди видят и не видят, слышат и не слышат. Вот некоторым говоришь одно и то же, а человек не слышит, не понимает. Знаешь, огрубило сердце их. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, благословите. Господь вас благословит. Из средств массовой информации и интернета мы узнали, что в городе Иванове на вокзальной площади строится прекрасный храм Вознесения Господня, где вы назначены настоятелем. Расскажите, как идут дела сегодня? Ну, я как могу сказать, что вроде бы документация вся готова, разрешение все есть, но определенные силы стали противиться. Почему? Забывает о том, что Иваново – это особый город в нашей стране, где появились первые советы, вся идеологическая грязь полилась по всей России и по другим странам. Вот отсюда вся грязь пошла. И, конечно, этот город Иваново, он делится как? Там речка есть, Иваново и Вознесенск. А потом эти два села соединили, и получилось Иваново-Вознесенск. И вот как раз, где село Вознесенское, там должен стоять храм. Он когда-то стоял. И поэтому для того, чтобы возродить этот город, надо что? Построить храм. Поскольку грязь полилась по всей России, и, конечно, такие разумные люди, которые должны помочь, чтобы восстановить этот храм. Ну, как мы можем сказать, вот храм Христа Спасителя. Конечно, есть такие люди, которые ссылаются на то, а зачем вот деньги идут на храм, когда людей очень много, нищих, сирот и все прочее. Ну, мы скажем так. И храмов, если нет, как они эти были, сироты, так они останутся и нищие. И никто им не поможет, хотя бы шли бы к ним огромные суммы. Надо восстановить в России то, что было попрано. Надо открыть Дом Божий, чтобы шла служба Господу. Поэтому и в Иванове вот этот храм Вознесения, он должен восстановлен. Но определенные силы сказали так, что на этом месте храм не должен стоять. Здесь будет стоянка, ну и десятиэтажное здание рядом построено, где будут рестораны, кафе, вот, и спортивные там будут игровые клубы. То есть пьянка-гулянка. Но только не храм Вознесения должен построен. Конечно, сейчас цель какова? Поскольку в России идет возрождение, должны по всей России, по всем городам открываться храмы. Но просто я знаю из опыта, те люди, которые не хотят открывать храмы, то их постигает беда. Это не угроза, а предупреждение. Потому что я вот трижды ездил в машине в Сибирь. Я сам из Сибири, до Алтайского края доезжал, до города Алейска. И по многим городам заезжал в храмы, и так интересно, священники говорят, вот у нас кто-то из начальствующих начал противиться, запрещал храм построить. И так, говорит, Бог управляет, его с работы убрали, или с ним приступ сердечный. Смотрел телевизор, раз сердце остановилось, и с ним кончено. То есть все как в один голос говорят, то есть настало время возрождения России, потому что грех родителей до третьего, четвертого колена отражается на детях, а сейчас как раз четвертое колено, с России снят этот грех родительский, и она получает свободу. И кто противится этому, получит свое. Это не угроза, а это просто пасторское предупреждение. Потом день страшного суда, не должны оправдывать, что «а мы не знали, нам не сказали». А мы сказали. Как однажды один миллиардер выступал, он тихо говорил, и полный зал был народа. Говорит, вы так тихо говорили, никто ничего не слышал. Может, не забывать, что вот я миллиардер, кому надо, все услышат. Так что мы должны сказать, что против Бога идти страшно. А храмы должны открывать по всей России. И поэтому в Иванове надо построить храм Вознесения. Это Божье дело. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, благословите. Господь благословит вас. С праздником. Батюшка, мне 13 лет, болен сын. ну, спасали шизофрению. Ну, он исповедуется, причащается. Ну, мы живем с церковной жизнью. Он ходит в дневной стационар. Но вот сейчас, как вот перемена на осень или весну, у него начинается осложнение. Вот он сегодня ночью не пришел. Утром позвонил: «Мам, я иду в стационар». Сегодня не знаю, сейчас вот придет или нет. Может, есть какой православный психиатр или что-то, потому что таблетки он ест, таблетки не помогают. Когда у него начинается осложнение, он говорит: «Мам, я пойду лягу в больницу». В больнице не лечат, а держит как на цепи. Вот он уже просится выписать его вот тут вот в этот год, а его держали прямо 4 месяца. Больница — это ужасно. Я через день туда езжу, хорошо, слава Богу, там теперь отец Михаил царевич Алексей, там храм в 15-й. Ну вот, причащался он там, исповедовался и соборовался. Ну, спаси Господь, матушка. Вот. Ну, мы же скажем на это что? Что когда ребенок родился, не надо ребенку прививки делать, никаких уколов, потому что сейчас идет уничтожение российского народа, всем детям делают прививки. Какие? Ртуть и свинец вливают в ребенка. И иммунная система ребенка, она полностью разрушается. Еще даже об этом Солженицын писал, что ребенок рождается, ему вколол. Укол делают. К 18 лет он становится шизофреником или больным, попадает в больницу. И, конечно, есть такая прекрасная пословица народная: «Избегай докторов и будешь здоров». То есть таблетки, химии не надо выливать детям, всякие прививки делать. Это опасно. А поскольку мы в это верим, вот и получаются такие результаты. Но надо сказать, что человек так мудро создан Богом. Если он заболел, то в организме вырабатываются силы такие, которые ведут борьбу с любой болезнью. И человек постепенно в болезнях привыкает и становится организм сильный, крепкий. А вот всякими прививками мы разрушаем наш организм. Об этом даже и кассеты есть, профессора, доктора, ученые говорят, что ни в коем случае детям не надо. Потому что детям, как он только рождается, уже прививки делают 3 укола, через 3 месяца ему 28 уколов, и он уже готов, он больной. А множество детей умирают, не могут этого вынести. Батюшка, мы уже поздно уже сделали все прививки, все уже заболели. А теперь надо что делать? Надо только в церковь. Матери каяться во всех грехах, и ребенка приводить в церковь, и кровь Христова все восстановит. Господь поможет. Ну, а если нужны православные врачи, психиатры, психотерапевты, я думаю, что можно обратиться, к нему позвонить на радио, вам дадут телефоны, координаты, и вы сможете как-то свою проблему, если не решить, то, по крайней мере, найти какие-то пути к решению. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте, святые отчи, это Николай, я вам писал много раз письма, никак не получил ответ, и вот, слава Богу, пробился в эфир. Я вот несколько раз обращался и к другим священнослужителям на радио Радонеж, к протоиерею отцу Димитрию. Вот я хотел обратиться по первому вопросу, дополнить и уточнить. Вот вы, так я понял, что присутствие Бога проявляется, по-вашему, это в порядке в космосе, в мироздании. Некоторые говорят, что проявление Бога заключается в правде, это тоже правильно. А вот есть ли он порядок в космосе, есть ли какие-то доказательства астрофизиков, что существует порядок, что кометы не натыкаются на планеты, что непредвиденные взрывы не происходят? Спасибо. Ну, мы скажем и на это как. Поскольку человек был создан на Земле, и он был совершенным, и человек и Бог были все вместе, но когда он совершил грех и не покаялся, то Господь отошел от него. И вся природа, сказано, что на земле, да будет проклята эта природа, будет земля, и будет рождать волчицы и терны. И в человека вошел грех, а вместе с грехом смерть во всех человеков. Конечно, Вселенная создана разумно, Но, как ученые говорят, если мы вечером выходим на улицу, видим скопление звезд, это солнечная система, вот, чтобы пролететь вокруг со скоростью 300 тысяч километров в секунду, надо потратить 1 миллион световых лет. А чтобы от нашей галактики пролететь к соседней с этой же скоростью, надо потратить 1,5 миллиона световых лет. А таких галактик во Вселенной, их не миллиарды, а биллионы. Их великое множество. Так что ум человеческий уже теряется. И, конечно, там полный порядок. И, допустим, все планеты, они идут по своим законам. И друг на друга они не встречаются. Никаких разрушений не бывает. Все разумно устроено. И потом во Вселенной все эти планеты, они ведь идут и навстречу друг другу, и вправо, и влево, во все концы. И так Бог устроил. Все разумно. Так что ум человеческий теряется. Мы только можем восхвалять своего Творца. Ведь, допустим, взять, если каплю воды на стекло, и взять электронный микроскоп и посмотреть, оказывается, там есть свой мир, микромир. То есть человеческий разум теряется в эту огромную вселенную. Но это все, надо сказать, Бог создал для человека. А человека поставил царем. То есть человек на земле после Бога стал Богом по благодати. Но человек потерял это. Так что все животные, они ходят вниз головой, спиной кверху, даже птицы летят, и рыбы плывут спиной кверху. Только один человек прямо ходит, потому что его родное отечество – небо. И нас Господь вызвал из небытия в бытие не для того, чтобы быть навозом для будущего поколения, а для того, чтобы мы наследовали вечную блаженную жизнь. Нам Господь еще приготовил небо, рай. Вот перед этой передачей сказано, что в 21 главе Откровения, что Господь нам приготовил небо, райские обители. И, конечно, Слово Бога, оно истина. Все в мире меняется, то, что человек говорит, но Слово Бога, оно остается в силе. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, сестринский хор Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове. «Светит тихий, путевой распев». слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте, батюшка Амвросий, это раб Божий Дмитрий. Спасибо, Господи, вас. Спасибо. А вот у меня две части вопроса. Вот я хотел в первой части поделиться. Вот одной, у меня была такая мысль, что вот как вот по батюшке Серафиму, да, что нашему миру, ну, в принципе, 8000 лет, и что, как, может быть, Господь его создал как ризы для согрешивших Адама и Евы, и как бы вот у нуля были явления сверхтекучести и сверхпроводимости. Он как бы пророчески, как бы как из пластилина вылепил динозавров, а потом кинул их там животом о землю, как вот он сказал, змею, да? Ну вот. И второй вопрос. Я вот читал тоже пророчество батюшки святого Серафима, что, ну вообще вроде бы надо, у Паисия Величковского читал, что надо сочесть число зверя, да, и у батюшки Серафима я читал, что антихрист должен родиться от лжеепископа и лжемонашки. Вот я думаю, духовно нельзя думать, что это вот папа римский Войтила и мать Тереза, потому что они как бы в чести у мира сего, и Иисус сказал, что кто в чести, тот как бы лжепророк, и они как бы похожи вот на Сапфиру и Ананию. Ну, спаси Господи. Я знаю еще, когда Брежнев был, то находились такие люди, что имя его 666. Но время прошло, все это только догадки. В основном правильно надо по Священному Писанию. Там сказано так. Прежде чем прийти Антихристу, за 3,5 года явятся пророки Илья и Енох и будут проповедовать. На другой день уже весь мир будет знать. И по телевидению покажут, и по радио, и в печати. Так что уже будут все знать, верующие люди, что проповедь идет. Потом их должны убить, и они вознесутся на небо. Мы говорим по Священному Писанию. А придумывать это все очень опасно. Ни в коем случае нельзя самодеятельность. У нас есть патриарх, священный синод, епископат. Так что этот вопрос уже давно решили, что ННН, паспорта, 3 шестерки никакого отношения не имеют нашего спасения. Это все придумают люди. Так что Господь говорил же нам в Священном Писании, что когда на море ученики были в лодке, а Христос на корме спал, и началась буря. И что получилось? Они чувствуют, что погибают, стали воду выливать, там, бегать, прыгать, спастись. И забыли о том, что Христос-то здесь, они же знают его как Сына Божьего. И говорят, помоги, мы погибаем. Он встал и сказал, умолкни, перестань этому шторму. И все прекратилось. То есть это образ будущей церкви Христовой. Мы тоже среди житейского моря находимся в церкви. И, конечно, со всех сторон бьют бури, всякого рода искушения от демонических сил, смущает народ, а Христос как будто спит. И что делать? Да не надо об этом думать и волноваться. Христос сказал, я создам церковь, и врата ада ее не одолеют. Уже 2000 лет церковь бьют, все силы нечистые, грязные. Так вот, 75 лет церковь били, теперь пластинка перевернулась, начинает бить уже с другой стороны, начинает вносить всякий раскол. ННН, паспорта, а паспорт – это удостоверение личности. Ведь мы знаем даже, что такое ННН. Это просто номер, налоговой для счетной машины. И, конечно, когда фарисеи Христа искушали, надо ли платить, подать кесарю? А он что сказал? Кесаря кесарю, а Богу Богове. Так что это не касается нашей веры, не касается нашего спасения. И придумывать лично своего не надо. Ведь сказано, мол, так говорят. Но ведь это же подготовка. Эта подготовка уже идет 2000 лет. Мы знаем, что и Иоанн Богослов, первое вроде послание Иоанна Богослова, вторая глава, наверное, 18 стих, там Иоанн Богослов говорит: «Дети, время последнее». И как вы слышали, что придет Антихрист, их уже много. Из этого мы видим, что время последнее. Блаженный Августин говорит, что мир делится на несколько периодов. Допустим, от творения человека первого до потопа. Этот период был младенческий. От потопа до Авраама это период отроческий. От Авраама до Моисея это юношеский. От Моисея до Христа это мужество. А то, что Христос род человеческий искупил, это время последнее. Так что мы, когда читаем молитвы ко причащению, в первой молитве, прямо в начале, что Господь в последнее время оболкися в плоть, то есть принял человеческую природу в последнее время. И, конечно, прошло уже по библейскому или это исчислению человека 7500 с лишним лет. Хотя полнота – это 8000 лет. И, конечно, во все времена люди ждали Антихриста и боялись его. Надо бояться Бога и больше верить в Бога, нежели в Антихриста. И верить надо в Бога, исполнять заповеди Божьи. И, конечно, те люди, которые только-только начинающие, у них страх в последнее время. Да у нас у всех смерть за плечами ходит. Неизвестно, когда кого Господь позовет к ответу. Должен быть готов в любой момент. И при том, если даже пришествие Антихриста, оно с благой целью. Пришествие его будет для спасения людей. Потому что, когда он придет, это как вот свеча горит, потом она заканчивает гореть, вспыхнула и кончилась. Так что в последнее время, когда придет Антихрист, столько будет много мучений, что ангелы даже не будут успевать людей брать на небо. Наши люди будут спасаться. Даже 12 колен Израилева придут к Богу, будут спасаться. Так что не надо наперед об этом думать. Церковь этим вопросом занимается, и мы должны быть в полном послушании Матери Церкви. А Церковью управляет Христос. Ну и как вот мы знаем у преподобного Амбросия Оптинского, когда он находился в Шамародине, и там ему сказали, вот митрополит в страшном гневе, ну какая-то клевета там была, он приедет и тебе даст бучи. Он улыбнулся и сказал: над всеми архиереями есть высший архиерей, это Господь. Так что Бог всем управляет, и архиереями, и священниками, и мирянами. Надо просто быть полным послушанием Господу, хранить душевный мир, никогда не гордиться, не возмущаться, не кричать, не шуметь, не раздражаться, потому что злоречивое Царствие Божие не наследует. И те, которые вот начинают выступать против тех, которые там паспорт приняли и не верят в эти три шестерки, начинают быть обозленными. Как это так? Не слушаются. Да не должно этого быть. Нас в язычество превращают, в язычников, чтобы мы верили в эти цифры и в эти буквы. Это страшно. И это ведь началось с какого года? С 84-го года. А уже прошло сколько? 20 лет. Так что не надо обращать на это внимание. Надо стремиться к Господу, в молитве пребывать, в добре, жить со всеми в мире любви. Вот это от нас Господь требует. Если была бы эта опасность, Господь предупредил и за паспорт, и за 3 шестерки. Но в Евангелии нет 3 шестерки. Там буквами написано 666, но не арабскими цифрами. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, батюшка, говорите. Батюшка. Слушаем. Вот я вам задавал вопрос, я теперь хочу продолжить. Что я никогда не позволю обозвать человека дурой. А это моя была любимая приятельница, которая на меня так могла сказать. Вы знаете, я очень переживаю за это. Мне так... Я не знаю, как объяснить. Она со мной не хочет разговаривать. А я в общем-то, вкладываю в нее всю душу. А ты так вкладывай в нее душу, всю любовь, и не обращай на ее слова. Может, она по немощи так сказала и в душе жалеет. Ничего тут страшного нет. Самое главное, что пред Богом ты не виновата в чем-то, быть дурой-то. Даже не обращай внимания на это. Будь всегда спокойна, уравновешена, мирная. Вот. И с ней ласково разговаривай. Лишь бы только спаслась бы ее душа. И чтобы она покаялась в этих грехах. Батюшка, возвращаясь к письму, которое мы прочитали в самом начале, может быть, все-таки поподробнее расскажете, потому что проблема, наверное, касается многих. Как все-таки молиться за наших ближних, которые еще не уверовали, у которых очень слабая вера, которые действительно не верят в загробную жизнь до конца, как это положено? Но в Священном Писании сказано, молитесь друг за друга. А как, батюшка, как значит, молиться? Нам заповедь дана от Господа. Значит, если человек против Бога, то в церковь подавать не надо, потому что он уже решил свою судьбу по мраченном уме. А так молиться любой может. Особенно усиленно молитва это церкви. Подавать в монастыри. Почему? Потому что там каждый день служба идет. Просить ближних. И самому человеку надо молиться. Вот. Каждый день можно и утром, и днем. И можно на Евангелии, на главах поминать человека. Читать псалтирь на славах поминать. Это польза огромная будет. Потому что молитва, она имеет силу. Конечно, вот, допустим, старец Паисий говорит так, что когда читаешь молитву Иисусу, не надо тарабанить быстро, а надо спокойно, ровненько, чтобы каждое слово проходило в душу. А то, говорит, знаете, как вот человек, когда кушать садится, он набросает в рот много, поглотал, даже пищу эту не почувствовал, набил желудок и ходит с ним тяжело ему. Потому что надо молитву читать со вниманием, с чувством. Потому что Богу не нужно количество, Богу нужно качество. И Богу не нужны слова, Богу нужны чувства. Это будет полезно. Так что молиться надо за ближних. Даже тот человек, который работает над собой здесь, и он не успел в своей жизни искоренить из себя гнев, гордыню, обиду, раздражение, осуждение, там все страсти, может, пьянка и прочее, не успел закончить в своей душе, навести порядок. Душа выходит из тела, конечно, она в рай не входит, но по молитвам церкви Господь может этого человека спасти. Потому что люди, которые перешли в духовный мир, мир большинства, они сами за себя молиться не могут. Они ждут молитв своих родственников, близких людей. Молитва творит чудеса. И, конечно, скажем человеком, кто живет, не надо грубить ему, насильным путем заставлять, потому что вера – это дар Божий. И только молитва поможет. И мирным путем, то есть примером своей жизни. Как однажды спросили одного отца, как же ты так воспитал детей? У тебя 6 человек, и они все такие вот, аккуратные, трудолюбивые, в церковь ходят, со всеми здороваются. Вот и не курят, и не пьют, и не клеветники. Вот очень просто. Когда первый ребенок родился, я постарался у него отсечь все его страсти и приучить к труду, и к молитве, к церкви. А когда второй родился, он брал пример с первого. И так они все рождались, брали пример друг от друга. Ну, а Ярд был воспитан и научен своим отцом. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Это до вас дозвонился Миша Рыцарь из Новосибирска, из Советского района. Вот мне тут говорят, что в этом городе тоже есть люди, которые вас знают и которые были у нас, но сам я не знаю, как их найти. Сам я в вашем городе никогда не был, но по телевизору видел не раз и не прочь был бы побывать и у вас, и в вашем монастыре. И я слышал, что в вашем городе заметно больше, чем где-либо иеговистов и прочих, но в Казахстане их тоже полно. А вопрос у меня вот про прививки возник какой. Хотел узнать, вот у меня год рождения 72-й, и что-то мне там из них тоже делали. В те времена они были совсем другие. Вот могли они мне навредить или нет? Подозрения у меня кое-какие есть. И потом там был разговор слушательницы про психбольницу. Вот мой знакомый лечился в Германии. Да, говорят, что качество лечения там намного выше, чем здесь. А тут часто бывает, что сплошной отстой. А вот насчет того, как можно ли побывать в том монастыре, где вы настоятель, вот интересно было бы узнать, там есть ли места для паломников, трудовые послушания, там возможность пребывания, и какую молитву следует читать на тот случай жизни, чтобы поизучать этот вопрос. Спасибо, Господи. У нас на территории построена гостиница для паломников, но само слово «паломник» в основном это раньше, до революции, когда люди приезжали во Святой Град, Иерусалим, то местный народ говорил, ну, приехали паломники, сейчас будут все ломать. Вот и пальмы ломают, и от пещер отламывают камешки. Вот отсюда пошло слово паломник. Так что у нас для паломников приготовлены гостиницы. И можем накормить, и деньги не берем ни за гостиницу, ни за питание. Вот. Бог сам все кормит. Так что можете приехать и помолиться, и покаяться, и потрудиться. У нас 7 подворий, там есть хозяйство, есть и коровки, и земли больше 200 гектаров. Так что потрудиться можно. Наверное, нужно сказать адрес, как добраться до монастыря. Адрес запишите: 153-005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Веденский женский монастырь. Доехать можно от Москвы на поезде с Ярославского вокзала. Поезд идет вечером и утром бывает в Иваново. Или метро Щелковская с автобусного вокзала. Автобус уходит каждый час до Иваново. Автобус идет примерно 6 часов. Так что, пожалуйста, приезжайте к нам, приезжают и автобусами целыми, и, так сказать, индивидуальные какие-то посещения. Мы всегда рады принять любого паломника в нашем монастыре. А мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Будьте добры, такая просьба, пожалуйста, помолитесь, если можно. Просим вас, у нас дети первый класс простой школы закончили. Была учительница, причем учительница очень, как бы сказать, такая интеллигентная. Она была зауч раньше старших классов, но у нее у самой очень неадекватная история. То есть она растит ребенка без мужа. И она как-то уволилась, понимаете, оставив наших детей, оставив без классного руководителя. И вот сейчас дают какую-то совершенно молоденькую девушку, и, в общем, по разговорам родителей, совершенно дети, в общем-то, ну, не хотят, плачут, и вот стресс такой. Вот. Ничего тут страшного нет. Случаев больших и малых не бывает, и без промысла Божьего ничего не бывает. Я думаю, что особо на этом заострять внимание не надо. Бог все управит. Ну, самое главное, это родители должны своим примером воспитывать своих детей. Батюшка, нам передали записки помолиться о здравии непраздной Фатине, младенца Марии, болящих Пелагеи и Анны, Виктора, Виктории, Раисы, Антонины, Евгении, Георгия, Фатине, Татьяны, болящих Галины, Таисии, Агафьи, Андрея, Льва, Дмитрия, Николая, Николая, Сергия, Фатини, Александры, младенцев Павла, Даниила, Олега, тяжело болящих Георгия, Игоря, Галины, отца Дмитрия, Вадима, Надежды, Надежды, Вячеслава, Архимандрита Авросия, монахини Анны, Иакова, и о упокоении новопредставленных иеромонаха Василия, Максима, Александра, монаха Николая. Принимаем последний звонок. У нас уже мало времени. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Алло. Добрый вечер. Вы меня слушаете? Да, пожалуйста. Здравствуйте. Батюшка, благословите рабу Божию Елену. Господь вас благословит. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот я была у старца Схиархимандрита Ионикия в деревне Чихачева. Вы знаете, у меня очень большие смущения, и я вот, ну, в таком смущении, верить, не верить. Я что-то вот, ну, вот вы должны его, наверное, знать. Вы не подскажете, как? Да знаем, матушка. А? Знаем, хороший батюшка. Можно к нему ездить, да? Ну... Потому что служба вот у него была, служба такая необычная, вот, и я в большом смущении. Ну, я сейчас в последнее время не знаю, потому что он в то время, еще лет 10-15 я был, он служит каждый день, утро, вечер, ну, как бы службу с сокращением. По благословению архиерея он тогда отчитывал, но сейчас действительно ни батюшка там, ни мы там не бываем, но мы слышали, что отец Ионикий благочестивой жизни, а уж подробности мы не знаем, конечно, поэтому лучше помолитесь, может быть, Господь как-то откроет, потому что, вот, батюшка, получается так, что каждый человек выбирает все равно себе священника как бы по душе. Много батюшек хороших, много хороших священников, но все равно как-то каждый себе выбирает своего. Кому-то нужен ученый муж, кому-то вот больше простец, кому-то больше молитвенник, кому-то больше, может, какой-то социальной деятельностью. Все разные совершенно священники. При этом они все, скажем так, хорошие, благочестивые. Батюшка, у нас осталось буквально вот 2 минуты завершения передачи. Что мы можем еще пожелать? Как нам с нашими ближними вести себя, как нам их приводить к вере и самим как-то продвигаться потихоньку. Ну, матушка, я скажу так. Для того, чтобы не было скандалов, не было гнева, с кем мы живем, не надо возвышать голос, то есть громко говорить. Ну и помнить всегда слова апостола Павла: «Злоречивые Царствие Божие не наследуют». А за свои грехи терпеть ближнего со всеми его немощами. И цель у нас только одна. Надо полностью избавиться от гнева, от зла, от обиды, от гордыни, от тщеславия, от самолюбия, от упрямства, от пьянки, от блуда, от всех страстей. Почему? Потому что, переходя в тот мир, эти страсти нас будут мучить. Не Господь нас будет мучить, а наши страсти будут мучить. И Господь, конечно, рад нас принять в обитель рая, но благодать, которую Господь дает своим, она вдруг окажется огнем. Человек не сможет это вынести. Поэтому мы здесь, живя на земле, готовим себя в тот мир. Учимся, чтобы не раздражаться, не возмущаться, всем нести мир и любовь, и ласку. Поэтому цель наша – закончить жизнь в мире любви. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Напоминаем, что на ваши вопросы отвечал архимандрит Авросий Юрасов. Завтра отец Авросий продолжит отвечать на ваши вопросы. Готовьте, пожалуйста, их. Ждем вас завтра в 9 часов вечера в прямом эфире. Благодарим вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.